Глава 5. Драная шкура. На большой дороге было оживленно. К городцу двигались повозки с разной поклажей, рыбы и мясо, битая птица, мед и пенька, глиняная и деревянная утварь, ведра, лопаты и бревна. Звенели в мошнах у торгашей бронзовые и серебряные гривны. Зорко посматривали вокруг воины и наемной охраны. Не блеснет ли среди оголенных дубов и клинов лезвие разбойничьего топора? Не шелохнется ли еловая ветка от дубинки с ржавыми железными клепами? Изрядно поотстав от богатых обозов, плелись по колдобистым колеям на двух телегах скоморохи-гудошники. Лют оборванный, но шумливый. На первую телегу к ним подсадили Неладу. А Нечай со второй пошел рядом с рыжебородым щуплым мужиком. Не так важен казался скоморох, как его толстопятый спутник. На длинной гремучей цепи за телегой в перевалочку брел исхудавший медведь с разорванным левым ухом. Сонно бурчал, жаловался на свое унылое житье. На железное кольцо, продетое в губу, да на острый кол строгого хозяина. Слушал Нечай звериные обиды, а потом обратился к рыжему. «Худо кормишь Мишку, едва на лапах держится. Старый хвор, отпустил бы в лес помирать, все равно он уже не работник». «Тебе какая печаль до моего кормильца?» — посмеивался рыжебородый. «Мы с ним каждую зиму лихо устраиваемся в городце, потешаем народ на праздниках. Ежели суждено протянуть ногти, так пусть наперво хозяину харч заслужит. Она миру и смерть красна, верно ли говорю? Безухая шкура!» Медведь рыкнул обиженно, морду в сторону отворотил. Засопел, втягивая вольный дух леса, а Нечай различил слова. «Может, я и безухий, а все же не глухой. А роща-то как манит, укрыться бы мхами прелыми, да палой листвой, сбежать от чужого веселья, схорониться под буреломом во вражине, навеки уснуть». И такая человеческая тоска послышалась Нечаю в медвежьем рокоте, что у самого в горле ком собрался ни глотнуть, ни вздохнуть как следует. Хоть и обученный всяким проказом зверь, а тяжко ему под старость в цепях шутом служить на площадях. «Была не была!» — решился Нечай, бросил об колено шапку. «А продай мне свою животину! Все одно ему скоро подыхать!» «Да купи, коль жалость берет!» — пошлепав губами, равнодушно вымолвил рыжий. «Дорого не возьму! Две денежки серебра вынь да положь!» «Многовато будет! Нынче я казной не богат!» — грустно усмехнулся Нечай, виновато поглядывая на понурившегося медведя. — Неужто речь мою разобрал? Заслышав торг, и Нелада соскочила с телеги, сразу к рыжему сунулась, застрекотала, как сорока. — Ты, дяденька, нос-то не задирай, впереди лужа, как бы не упасть. Я вот смотрю, телом ты слаб, глаза у тебя желтые. Не болит ли под правым ребром? Рыбкой малосольной часто ли балуешься? А то ведь с червем в животе скотинку свою ненадолго переживешь. «Сбавь цену, я тебе травку целебную подскажу. Нутро очистишь, веселей будешь ходить». Совсем спал с лица задиристый скоморох. Обвисла рыжая бороденка клочьями, подбородок затрясся. Не то от страха, не то в лютом гневе. Нечай даже подосадовал на ведунью. Сейчас прогонит ее с воза, придет с пешком топать или другим обозникам кланяться. И чего лезла в мужской разговор, сам бы управился. «Много о себе девка мнит». Но после вмешательства ее дело скорее сладилось. Советов знахарских рыжий слушать не стал, а медведя согласился отдать за сапоги, которые Нечай в память о названном отце взял из дома. Рыжему-то они как раз в пору пришлись. Скоморох будто нехотя отцепил ржавую цепь от телеги и вручил конец Нечаю. Только тогда довольно осклабился, делая вид, что пускает слезу. «Владей моим добром, молодец! От сердца открыл...» «От сердца отрываю, как брата родного любил. Прощай, безухий, худого не помни». Нечай молча повел медведя в лес, на ходу открывая суму, надо было достать долотой нож, вынуть кольцо из губы зверя. На прежнего своего хозяина тот даже не оглянулся. Нелада осталась ждать у обочины, натянула на самые глаза башлык, куталась от студеного ветра. Ничего и на телеге в соломе не сиделось, чудная. Только железо сняли, Мишка сразу в свободу поверил. Облезлыми лапами седую морду потер, слизнул с драной губы кровь и, благодарно склонив голову, проворчал еле внятно. «Нечем мне тебя одарить за спасение. Так попробую верный путь подсказать. На задах городца у самой реки стоит телячий заулок. Там живет усмарь Шатун, хмурый вдовец. К нему просись на работу. Он сладит тебе годные сапоги, а лебедушки твои мягкие рукавички на белые рученьки. Благодарствую. Растерянно прошептал Нечай, поправляя на себе заветный змеиный пояс. Редко кто из лесной живности в степенные разговоры с человеком пускался. Разве что мыши из-под пола верещали, чтобы не звал в дом кота, обещали зерно не портить сверх меры. Да Пушок напоследок поплакался на свое несчастье, ругал костерил глупых баб, которые его на пороге зажали и лишили мужской чести безо всякого основания. И Лисом, который в прошлое лето из водяной ямы лезть не хотел. Как его Нечай не упрашивал. Ушел медведь в лес, остался на суку висеть клок бурых волос. Скоро снесет его ветер на земь, засыплет красной листвой, следа не оставит. Вот я и отцово наследство раздал. Да, глядишь, из памяти и селище родное сотрется, матушкины песни забудутся. Свой бы дом поставить на взгорке у реки, завести хозяйство, найти по душе милую. А чем еще жить? Чем другие люди живут? Отец плотничеством да пахотой, матушка любила огород. Ставр развел полон двор скотины, спиря, охотник и рыболов. Надо бы теперь к городским приглядеться. В просвете между деревьями показалась тонкая фигурка Нелады. Долетел с дороги встревоженный окрик. «Эгей, сюда, богатырь! Уж не с косолапом ли ты в берлогу залечь собрался? Только ответ дай, зря дожидаться не стану!» «Сказал же, в город одну не пущу!» «Ух, строгий какой! Ну давай гудошников догонять, кто быстрее добежит, тому и сидеть на вазу!» «Если пустит тебя, языкастая, не могла уж смолчать!» «Тебе подсобить хотела, вижу, люп ледащий медведь, свет застил!» «Уймись! Посажу на дубок, не слезешь, годок!» «А ты сперва догони хвоста!» Дразнила ровно девчонка, еще и толкнула легонько в грудь. Нечай нарочно руку не перехватил, фору дал до 5 шагов, а после пожалел, конечно. Будто летела не лада. Только у первой телеги сгробастал в охапку. Зацеловать бы теперь, как подсказывали веселые мужички-гусляры на вазу. Но темные глаза распахнулись студенными омутами под густой опушкой бровей. Запретили озоровать. «Ты чего бежал, как подстреленный? Рана откроется!» «Так ведь сама позвала!» Выдохнул Нечай, сжимая ладонью растревоженный бок. «На всякий ли зов побежишь? Хотела испытать, а ты принял за правду. Молчи уж, садись на мешки, да завороти рубаху, я сальцем барсучим смажу, горе луковое». Подвинулись к Марохе, уступили местечко в телеге. Сперва перешептывались меж собой, потом затянули песню о храбром витязе, что один целой дружины стоил. Нечай веки смежил, думал про себя о нелегком ратном труде. Так ведь и усмарь недаром хлеб ест. Сапоги, ремни да колчаны воинам тоже требуются. Возьмет ли Шатун в ученики? А как крепко на ноги встану, поставлю свою избу, свое дело открою.